Глава 17. «Я ознакомился с вашим резюме. Опыт впечатляющий, но хочу услышать от вас лично ваши приоритеты в работе. Системность, четкая структура процессов и автономия в принятии решений. Я не боюсь ответственности, но считаю критически важным понимать границы полномочий и зону влияния». Он делает пометку в планшете, а еще смотрит не как сотрудник, изучает меня, прищурив глаза, смотрит так, будто знает меня давно, а этот разговор — просто ширма для чего-то еще. «Как вы действуете, когда команда перегружена, а сроки горят?» «Господи, что за вопросы?» Сжимаю руки, лежащие на коленях, в кулаки. Анализируя объем задач, выделяю приоритетные и параллельно перегруппировываю ресурсы. Иногда требуется жесткое перераспределение ролей, в таких случаях действую напрямую, без лишней дипломатии. Главное — результат и сохранение ресурса ключевых сотрудников. Все выходит автоматически. Все-таки работа с братом пошла мне на пользу. Иначе я сейчас сидела бы и заикалась, выбирая правильные выражения, как бы ответить. «И не боитесь, что кто-то подведет?» «Боюсь неэффективности», — спокойно отвечаю, «но не полагаюсь на людей, в которых не уверена». Через несколько секунд он просто изучает меня взглядом, потом откладывает планшет и откидывается в кресле. «Мы ищем именно такого человека. Решительного, но не импульсивного. Холодного в анализе, но с логикой в управлении». Я молчу, чувствуя, как ускоряется пульс. «Добро пожаловать в команду, Диана. Вы приняты. Официальное оформление уже начато. Пока познакомьтесь с отделом и получите пропуск в службе безопасности. Я обо всем позаботился. Через полчаса позову вас для подписания контракта». Боже, ну хоть какая-то хорошая новость. А брат говорил, что меня никуда не возьмут. Я тоже так думала, но все оказалось куда проще. «Хорошо, спасибо. Меня зовут Арслан. Приятно познакомиться». Выхожу из кабинета, чувствуя, как с плеч падает невидимый, но тяжелый груз. Девушка, секретарь Арслана, рассказывает, как нужно одеваться, во сколько приходить и уходить, что я должна буду делать и где сидеть. Я внимательно слушаю, а через 40 минут возвращаюсь к Арслану вместе с ней. Подписываю документы, внимательно прочитав. 2 года я не смогу уволиться. Зарплаты и график меня устраивают. Никаких жестких ограничений нет. Работа как работа. Ставлю подпись. Пожимаем с Арсланом руки. Я снова ловлю странный блеск в его глазах, которому не могу найти объяснение. Не понимаю. Неужели, сбежав от Вербицкого, я умудрилась наткнуться на такого же мужчину? Да нет, я себя накручиваю. Не зная человека, уже делаю поспешные выводы. «Лилия, Диану нужно ознакомить со всем, чтобы завтра она приступила к делу. И познакомь ее с нашим начальником. Он предпочитает лично общаться с каждым новым сотрудником». «Конечно, Арслан Тагирович». Лилия уводит меня. Я иду следом за ней. Заходим в лифт и поднимаемся на 7-й этаж. «Странно», — шепчет девушка. «Что именно?» «Новый начальник многих уволил, сказал, что брать никого не будет», — говорит она шепотом, будто боится, что нас могут услышать. «А тут такое...» «Черт, что происходит?» «Давно начал увольнять?» «Вчера, сегодня...» «Я удивилась, конечно. Почему открыли вакансии, неясно. Чтобы усложнить задачу начальнику, который взялся за дело вытащить эту фирму из дерьма...» Если честно, я сама в шоке. И давай на «ты», пожалуйста. Ловлю взгляд девушки в отражении. «Ты меня пугаешь, честно признаюсь. Сама боялась, что меня тоже выкинут отсюда, а мне эта работа сейчас как воздух и вода нужна. Ребенок часто болеет, на его лечение и таблетки нужны деньги. Сочувствую». Девушка улыбается, створки расходятся, и мы выходим из кабины. Шагаем по длинному коридору. «А у тебя дети есть?» — спрашивает она опять же шепотом, наклонившись ко мне. «Так ты еще и беременная, да?» «Да. Послушай, чем я могу усложнить работу начальника? Из компании все настолько плохо?» «Есть такое. Я уж думала, надо искать другое место работы, а тут новое начальство. Диана, если уволить старых работников, а вместо них взять новых и неопытных, это, конечно, будет усложнение для босса. Он отчетливо дал понять, что никаких сотрудников, а у тебя и опыта работы не так много». Я кусаю губы до крови, не знаю, что и думать. Лилия здоровается с женщиной, видимо, секретарем того самого нового начальника. «Он у себя?» «Да. Знает, что вы придете?» «Почему они разговаривают шепотом?» «Арслан Тагерович отправил нас к нему. Передай, пожалуйста». «Хорошо». Сжав мой локоть, Лилия тянет меня в сторону. «Тут девушка работала больше 2 лет. Молодая, стройная, любительница крутить романы с богатыми мужиками. Так вот, он ее сразу уволил, взял к себе эту, а она боится его». «Он — это новый начальник, аж не терпится его увидеть». «Лилия, заходите, но имейте в виду, что он разозлился». Чувствую, как напряжение в походке девушки нарастает с каждым шагом. Она осторожно стучит в дверь и, не дождавшись ответа, все же приоткрывает ее и делает шаг внутрь, будто ступает на тонкий лед. У окна стоит мужчина, спиной к нам. Руки в карманах, в черных брюках и черной рубашке, плотно обтягивающей плечи. Рукава закатаны до локтей, на запястьях проступают вены. «Добрый вечер», — тихо, почти дрожащим голосом произносит Лилия. «Нас направил Арслан Тагирович, чтобы вы ознакомились с новой сотрудницей». «Ты выйди», — отзывается он ледяным, ровным тоном, не поворачивая головы. У Лилии дергается плечо. Она быстро кивает, будто он может это увидеть, и исчезает, прикрыв за собой дверь. В кабинете становится неестественно тихо. Слишком тихо. Даже звук моего дыхания кажется громким. По коже пробегает волна мурашек, будто кто-то провел ледяным пальцем по позвоночнику. И в голове всплывает фраза Димы. «Куда ты пойдешь работать? К своему бывшему мужу?» Становится дурно. Мир будто накреняется, воздух густеет. И когда мужчина медленно разворачивается ко мне, я понимаю, что не ошиблась. Джан. Тот самый, но не тот же одновременно. Я смотрю на него в упор. В груди сжимается что-то болезненно знакомое, а поверх этого накатывает волна отчуждения. Он похудел, осунулся, под глазами пролегли темные круги. Волосы, как всегда, уложены, но небрежно, будто наспех. И это сразу выдает главное. Он больше не следит за собой так, как прежде, когда каждая деталь была выверена до миллиметра. Передо мной человек, которого я знала до каждой родинки, до каждого жеста. И все же он словно стерт и собран заново кем-то другим, родной до боли и в то же время пугающий чужой. «Что ты здесь делаешь, Диана?» Он откровенно разглядывает меня. Останавливается взглядом на моем животе, поднимается к груди, лицу, сглатывает, но делает это так, будто хочет скрыть. «Устроилась на работу. Почему именно сюда?» «Я не знала, что ты управляешь этой компанией, если ты на это намекаешь». Голос срывается. «Знала бы, не пришла бы». «У меня свадьба на носу». Бьет без пощады. «Не хочу из-за тебя проблем. Да и не беру я к себе баб с пузом. Нужна работа, избавься от выродка, либо проваливай прочь». Хочется подойти и врезать ему такую пощечину, чтобы мало не показалось. Идиот. «Как я поняла, не тебе это решать. Меня уже сюда взяли. И да, что мне делать с моим малышом, тоже не тебе решать. Ясно? Об этом буду думать я и мой мужчина». «Мужчина?» Джан чуть ли не скрипит зубами. Он подходит вплотную, вцепляется в мой локоть и сжимает его. Хрипит шепотом. «Иди отсюда, Диана. Вечером приеду, поговорим. Тебе здесь не место, поняла?» «Не тебе решать», — упрямо произношу, выдергивая руку. Джан поджимает губы. У него дергается глаз. «Выхожу из кабинета. Еще полчаса провожу в офисе, а потом уезжаю домой. Дождь льет, как из ведра. Попадаю в пробки. Когда я оказываюсь у своего дома, уже 10-й час. Едва поднимаюсь в квартиру, мама одевается и выходит. Я лекарство дома забыла. «Мам, там же дождь. Останься, а таблетки я куплю». «Нет-нет, я такси вызвала. Айджан спит, ты тоже отдыхай». «Хорошо, мамуль. Всего хорошего и спасибо». Возможно, ее уход даже к лучшему. Не придется рассказывать, что сегодня произошло. Поцеловав дочку в макушку, иду в ванную. Принимаю долгий душ. Но прийти в себя не удается. Мне придется видеть Джана каждый день. Вытерев волосы полотенцем, собираю высокий пучок и, натянув на себя махровый халат, направляюсь на кухню. Открываю холодильник и застываю, услышав стук в дверь. Это в такое время? Смотрю в глазок, вижу Джана. Открываю. Он стоит в черных джинсах, капюшон на голове, сверху кожанка, мокрый до нитки. «Чего тебе надо?» «Куда ты влезла, Диана?» Рычит он, проходя в квартиру. «Где моя дочь?» «Твоя дочь? Нет, она не твоя, Джан!» Закрыв дверь, иду следом за ним. Застыв у двери спальни, где спит Айджан, он разглядывает ее, сверкая глазами. «Ты все испортила. Все. Как мне теперь справиться?»